Солдаты. Когда индейцы уехали, в прерии воцарился великий покой. А в одно прекрасное утро вся земля зазеленела. «Когда эта трава успела вырасти?» — в изумлении спросила мама. «Все было черное, а теперь кругом, сколько видит глаз, нет ничего, кроме зеленой травы». По всему небу протянулись линии диких гусей, диких уток, улетавших на север. Над деревьями в русле ручья каркали вороны, ветер шелестел в траве, принося с собой запахи земли и молодых всходов. По утрам в небо с песнями взмывали стаи жаворонков. В русле ручья целыми днями чирикали и пели кроншнепы, кулики и ржанки. К вечеру часто слышалось пение пересмешников. Однажды вечером папа, мама, Мэри и Лора сидели на пороге и смотрели, как в траве под звездами резвятся маленькие зайчата. Три веслоухие зайчихи прыгали вокруг своих детенышей и тоже смотрели, как они резвятся. Днем все были заняты своими делами. Папа торопился поскорее вспахать поле, а Мэри с Лорой помогали маме сеять ранние овощи. Мама брала мотыгу, вырывала в густо оплетенных корнями комьях земли маленькие ямки, а девочки осторожно бросали в них семена. Потом мама хорошенько присыпала их землей. Так они посеяли лук, морковь, горох, бобы и репу. Все радовались тому, что пришла весна, и скоро можно будет полакомиться овощами. Всем ужасно надоело каждый день есть мясо с хлебом. Однажды папа вернулся с поля еще до захода солнца и помог маме высадить рассаду капусты и бататов. Мама уж давно посеяла в плоском ящике капусту. Ящик она держала в доме, каждый день поливала рассаду и переносила ящик от одного окна к другому, чтобы на него попадало и утреннее, и вечернее солнце. Батат, который остался от рождественского ужина, она посадила в отдельный ящик. Семена капусты теперь превратились в маленькие серовато-зеленые ростки, и из каждого глазка батата вылез стебелек с зелеными листочками. Папа и мама осторожно брали в руки каждый росток и сажали его в отдельную ямку, потом поливали, присыпали землей и плотно прижимали. Когда последний росток занял свое место, уже стемнело, и папа с мамой очень устали. Но они были довольны, потому что в этом году у них вырастут бататы и капуста. Каждый день все смотрели на огород. Он был неровный и зарос травой, потому что был разбит на дерни, но все ростки росли и зеленели. На горохе появились сморщенные листочки, лук выбросил тонкие перья, а бобы вылезли из земли. Желтые стебельки, сложенные колечками в виде пружинки, вытолкнули их наверх. Потом каждый боб лопнул, и два маленьких листочка, которые прятались внутри, распрямились и раскрылись навстречу солнцу. Скоро семья Инглзов заживет по-царски. Каждое утро папа весело насвистывая отправлялся в поле, он посадил немного раннего картофеля, а несколько картофелин приберег, чтобы посадить их попозже. Однажды он привязал к поясу мешок кукурузы и, распахивая поле, бросал кукурузу в борозду. Потом плуг переворачивал куски дерна и прикрывал ими семена кукурузы. Семена пробьются сквозь густо переплетенные корни травы, и получится кукурузное поле. Скоро на обед мама подаст зеленую кукурузу, а к зиме у Пэт и Петти будет вдоволь спелой кукурузы. Однажды утром Мэри с Лорой мыли посуду, а мама убирала постели. Она тихонько напевала про себя, а девочки говорили об огороде. Лоре больше всего нравился горох, а Мэри — бобы. Вдруг они услышали громкий, сердитый голос папы. Мама быстро подошла к двери, а Лора и Мэри встали у нее по бокам и выглянули во двор. Папа подгонял Пэт и Петти, которые тащили плуг с поля. Рядом с папой шли мистер Скотт и мистер Эдвардс. Мистер Эдвардс что-то горячо доказывал папе. — Нет, — отвечал ему папа, — Я не стану сидеть тут и дожидаться, пока солдаты выгонят меня отсюда, словно я какой-нибудь разбойник. Если бы эти безмозглые вашингтонские политиканы не пустили слух, что здесь можно селиться, я бы не поселился за 3 мили от границы индейской территории. Но я не стану дожидаться солдат, которые выгонят нас отсюда. Мы немедленно едем. — Что случилось, Чарльз? — спросила мама. — Куда мы едем? — Провалиться мне на этом месте, если я сам знаю. Но мы все равно едем. Мы здесь ни за что не останемся, — кричал папа. — Скотт и Эдвардс говорят, что правительство уже отправило солдат выгонять всех белых с индейской территории. Лицо у папы покраснело, глаза горели голубым огнем. Лора испугалась. Она никогда еще не видела папу таким сердитым. Она прижалась к маме и молча на него глядела. Мистер Скотт хотел что-то сказать, но папа его остановил. — Ни слова больше, Скотт. Не тратьте понапрасну время. Если вам нравится, вы можете оставаться и ждать, когда придут солдаты, а я немедленно уезжаю. Мистер Эдвард сказал, что он тоже уходит. Он не желает, чтобы его выгнали вон, как шелудивого пса. — Поедемте с нами до Индепенденса, Эдвардс, — предложил папа. Но мистер Эдвардс ответил, что не хочет ехать на север. Он построит себе лодку и спустится вниз по реке в какой-нибудь поселок дальше на юг. — Вам лучше ехать с нами, — уговаривал его папа. — Потом вы сможете пойти пешком через штат Миссури. Одному очень рискованно плыть вниз по реке Вердигрис, где столько диких индейских племен. Но мистер Эдвардс сказал, что в Миссури он уже побывал, а пороху и пуль у него хватит. После этого папа сказал мистеру Скотту, чтобы он взял себе корову и теленка. — Мы не можем захватить их с собой. Вы были добрыми соседями, Скотт, и мне очень жаль расставаться с вами. Но утром мы уезжаем, — сказал папа. Лора все это слышала, но никак не могла поверить, что это правда, пока не увидела, как мистер Скотт уводит корову. Он обвязал ей веревкой рога, и смирное животное покорно поплело за новым хозяином, а сзади скакал теленок, с ними ушло все молоко и масло. Мистер Эдвард сказал, что у него много дела, и он не сможет больше с ними повидаться. Он пожал руку папе и сказал: «Прощайте, Инглс, желаю вам удачи». Маме он тоже пожал руку со словами: «Прощайте, мэм. Я вас никогда больше не увижу, но я никогда не забуду вашей доброты». Повернувшись к Мэри и Лори, мистер Эдвардс пожал им руки, словно они были взрослыми, и сказал им: «До свидания». «До свидания, мистер Эдвардс», — вежливо ответила Мэри. Но Лора, забыв про вежливость, воскликнула: «Ах, мистер Эдвардс, оставайтесь с нами! Ах, мистер Эдвардс! Спасибо, большое вам спасибо за то, что вы ходили в Индепенденс и нашли для нас Санта-Клаус». У мистера Эдвардса ярко заблестели глаза, и, не проронив больше ни слова, он ушел. Не дожидаясь полудня, папа стал распрягать Пэт и Пэтти, и Лора с Мэри поняли, что все это правда. Они вправду отсюда уезжают. Мама ничего не сказала. Она вошла в дом, оглянулась вокруг, посмотрела на немытую посуду и неубранные постели, сплеснула руками и села. Мэри и Лора принялись домывать посуду. Они изо всех сил старались не шуметь. Вошел папа, и они быстро обернулись. Вид у папы был снова такой же, как всегда. В руках он держал мешок с картофелем. — Возьми, Каролина, и свари побольше на обед, — сказал он своим обычным голосом. — Мы берегли его на семена, а теперь съедим все до последней картофелины. Поэтому на обед у них был отборный картофель. Он был очень вкусный. И Лора согласилась с папой, когда он сказал, что нет худа без добра. После обеда папа снял со стены конюшни, висевшие там дуги от фургона. Концы дуг он вставил в железные скобы на бортах фургона. Когда все дуги оказались на своих местах, папа с мамой натянули на них парусину и крепко ее привязали. Потом папа затянул веревку в конце парусины. На парусине образовались складки, а сзади осталась только маленькая дырочка. Теперь фургон был накрыт парусиной, и утром его можно будет нагружать. В этот вечер все сидели притихшие. Даже Джек почуял что-то неладное и улегся поближе к Лори. Было очень тепло, и поэтому папа с мамой не разжигали огня. Они сидели у очага, молча глядя на холодную золу. Наконец мама тихонько вздохнула и сказала: «Вот ты, целый год прошел, Чарльз». На что папа весело ответил: «Что значит один год, Каролина? У нас ведь вся жизнь впереди».